Представим моих братьев и сестер на Батьківщині. Мене зовут Данило, я представляю Україну у Німеччині. Я з вами усією душею, молюся за кожного з вас. Весь світ зараз бачить, що таке Україна. Ми показали всьому людству, на що здатні наші. Героїчна країна тримається вашими плечима. А тому, хто заварив цю підступну кашу, слухай мене уважно. Ось моє посилання до тебе. Говорят, тебя подменили там, кремлевские пидоры. Боятся тебя, взгляд как у киборга. Как же не стыдно тебе класть цветы у могилы солдата без имени. Разве не вместе Гитлера победили мы? Как объяснишь ты матери родимого сына погибель? Ты меня слышишь, Владимир Владимирович? Над Украиной вселенское знамя подымется. И тебя Божья кара настигнет. Даже если все вымерем, Христа дух незыблемый нас окружает. Но в глазах твоих вижу я душу Богом покинутую. Не позорь ты советских людей своим именем. Их человечность уже променял ведь давно ты для прибыли. Повоюй со своими солдатами, брат против брата. Разорвет твое тело граната, нет возврата из сада. Саваном белым пепел посыплют землю под залп автоматов. Падла, очко ты лечишь рогатому, все идет по плану. Егор Летов говорил, да я ничего не позабыл. Потому что у войны не женское лицо, смесь минувшейся в кольцо. И тебе сгореть в костре, который ты поджег. Гори, гори ясно, ведь на грани смерти там не страшно. Моя родина дороже всего ебаного твоего богатства. Времена идут вперед, а ты становишься все старше. Что возьмешь с собой в загробное ты царство? Крики стариков и плач детей в космическом пространстве. Смерть гуляет по земле, она вспомнит о тебе. Подготавливай петлю, покуда пули продолжают петь. Проводи ты нас хоть до зари. Как же так под грудой праха хоронить солдата? Слышишь ты зов автоматов? Слышишь ты зов войны? Спаси и сохрани от сатаны, сестры мои, братаны. И все потеряно, никто не забыт. Защитники нашей страны носят автоматы, пацаны, так закалялась сталь. В развалинах дома горят мосты, дрожит асфальт. Как жар птица, Украина из руин восстанет. Посмотри, как страшно стало, начинают сать штаны себе. Привезу я своих братанов прямо из Германии, сука, Эклер и Ко. Армагеддон на районах, в которых я рос. Мое сердце в Харькове сгорает. Теперь я все, я готов. Ты меня не видишь, я как ниндзя. Растворюсь зарей бесследно, будто призрак. Захожу без стука, без холодного цинизма. Тебе знакомого деспотизма. Если в рукопашно не побью тебя, то на груди взрывчатка есть. Я покажу тебе джихад по-украински. Достану даже с под земли, да это принцип. Господи помилуй, мне придется причаститься. Господи прости, проводи ты нас вот до зари. Как же так под грудой праха хоронить солдатов? Слышишь ты зов автоматов? Слышишь ты зов войны? Спаси и сохрани от сатаны, сестры мои, братаны. Не все потеряно, никто не забыт. Защитники нашей страны. Тримайтеся, тисних вам рук, пильних очей, тихого духу, скорої остаточної перемоги. Бог бачить вас, буде по-нашому, по їхньому не буде. Слава нашому народу, слава його мужним захисникам, слава Україні!